Любовь твоя с неба к нам пришла, жизнь свою на кресте за нас отдала. Это не просто любовь земная, не человеческая любовь, но твой Отец, который отдал самое дорогое, что у тебя было, Иисус. Она дала Сына единственного, чтобы мы жили за любовь твою. Благода. Благода.